«Петра лучше», — кивнул Захар. «У него с деревом хорошо выходит». Мы двинулись дальше, туда, где стояла лесопилка. «Эй, есть кто?» — крикнул Захар, подходя ближе. Из сторожки вышли трое мужиков, все с топорами в руках, лица напряженные, испуганные, но решительные. «А это вы?» — с явным облегчением выдохнул Семен. «Мы уж думали, он. Так что, миновала вас беда?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Все выглядело нетронутым, разве что инструменты были разбросаны, да каретка работала вхолостую. «Миновала, видать», — кивнул Семен. Митька прибежал, еле дух переводил, весь белый как полотно. Говорит, медведь чуть его с телегой не сожрал. Я оглядел мужиков, все были напуганы, но все с топорами и, можно сказать, были готовы к встрече с хозяином леса. А Семен, видать, пока в ангаре сидели, даже рогатину заточил из толстой жерди. «Ну теперь можете не бояться», — сказал Захар. «Уложили мы его, не придет больше». «Правда?» — просиял Митяй. «Убили, а то», — с гордостью кивнул Захар. «На бердыши взяли». Мужики заметно расслабились, заулыбались, стали хлопать друг друга по плечам. «Ну, слава богу», — Семен перекрестился. «А то мы уж думали, придется ночевать тут, на лесопилке». Жены бы волновались. «Возвращайтесь спокойно, с медведем служивые разобрались. Только колесо на ночь не забудьте из воды поднять». К вечеру, когда Захар стал разделывать тушу медведя прямо там, где его уложили, собралась почти вся деревня. Кто советы давал, кто просто глазел, ребятишки носились вокруг, возбужденные таким событием. «Шкура хорошая», — приговаривал Захар, ловко орудуя ножом. «На ковер пойдет, большой выйдет». Я стоял рядом, наблюдая за процессом. Захар работал аккуратно и, видно, что умело. Шкуру снимал бережно, стараясь не повредить. И тут, когда он уже почти закончил с одним боком, я заметил что-то странное. «Погоди-ка», я наклонился ближе. «Что это?» Прямо под шкурой обнаружились белые уплотнения, похожие на небольшие узелки. Я на это сразу же указал, а Захар лишь покивал, будто ожидал нечто подобное. «Да, болен был косолапый», он выпрямился, вытирая руки о траву. «Мясо в еду не пойдет, придется закопать или сжечь». Вокруг раздались разочарованные вздохи. «Медвежатина, редкое угощение, многие уже предвкушали пир». «А что за болезнь?» – спросил кто-то из толпы. «Лучше не гадать», – ответил Захар. «Но мясо точно не годится. Может, потому и к деревне вышел, совсем плох был, обезумел». Он продолжил работу, но теперь уже без прежнего энтузиазма. Шкуру он снял профессионально и отдал Ивану, который обещал заняться выделкой. «Хорошая будет шкура», — приговаривал тот, расправляя огромную медвежью шкуру. Я вспомнил процесс вымачивания, долгий, трудоемкий и, главное, зловонный. Шкуру нужно было держать в специальном растворе, от которого на всю округу разносился такой запах, что хоть из дома беги. Я лишь крикнул ему вслед: «Не вздумай этим заниматься возле деревни, в лучшем случае где-то возле лесопилки, но и там так, чтобы никто не задохнулся». Иван только рассмеялся и махнул рукой: «Не в первый, знаю я свое дело, там у реки местечко найду, никому мешать не будет». Небо уже совсем потемнело, когда мы закончили. Тушу Захар приказал оттащить подальше от деревни, чтоб собаки случайно не нажрались, а уже утром закопать. «Жаль добро переводить», — вздохнул Степан, глядя на горы мяса. «Столько еды пропадает, лучше перевести, чем потом всей деревней болеть», — твердо ответил Захар. «Здоровье дороже». Расходились уже в темноте, усталые, но удовлетворенные. Опасность миновала, зверь повержен, деревня может спать спокойно. Я шел домой, размышляя о том, как хрупка бывает граница между нашим миром и лесным царством. Иногда достаточно одного больного зверя, чтобы нарушить привычный ход вещей. Глава 22. За следующие несколько дней Петр починил телегу, и не только починил колесо, но и ось укрепил, чтоб больше не ломалось под тяжестью досок. Мужики же на двух оставшихся телегах продолжали таскать доски в ангар, складывая их аккуратными штабелями до самого потолка. Работа шла споро, без перерывов, знали, что дел не в проворот, а лето уже близится к середине. В одной избе стены вывели уже под самую крышу, а во второй – до половины. С утра до вечера стучали топоры, скрипели пилы, да слышался тяжкий вздох мужиков, когда они поднимали очередное бревно на сруб. Из самых ровных и крепких досок стали делать стропила на крышу. Илья было предложил сделать крышу односкатной, мол, так проще и быстрее. «Егор Андреевич», — говорил он, утирая пот с лица, — «чего мудрить-то? Скатим в одну сторону, как на ангаре делали, и дело с концом, и тесу меньше пойдет. Но я покачал головой, осматривая строящийся сруб. Нет, Илья, так хорошо только на хозяйственной постройке, на сарае каком или вон на амбаре, ответил я, проводя рукой по поверхности бревна. А на жилый дом лучше делать традиционно двухскатные, и вид красивее, и снег зимой не так давит, да и дождь лучше стекает. Илья почесал затылок, соглашаясь. Оно, конечно, так, барин, ваша правда, двухскатная крыша, она надежнее, да и людям привычнее, добавил я. Из стари ведь так строили, значит, был в том смысл. Опоры через реку уже догнали с другого берега до середины и сейчас активно сшивали досками, стеля их поперек. Вода журчала под новенькими досками, а на берегу суетились мужики, таскавшие бревна и доски. Видя, как растет мост на глазах, я испытывал странное чувство, смесь гордости и удивления. Словно вчера еще только задумал это все, а сегодня уже почти готово. Еще день, и мост должен быть готов, сказал Семен, подходя ко мне, вытирая руки о штаны. Я кивнул, внимательно осматривая конструкцию. Думал сделать еще какие-то распорки для того, чтобы она держалась надежнее, но мужики уверяли, что хорошо опоры закрепили. Видите, Егор Андреевич, Семен указал на то, как глубоко вбиты опоры в дно реки, не шелохнуться. Хоть стадо коров гони, выдержит. То летом, я прищурился, глядя на бурлящую воду, а как весной. Я хотел бы еще предусмотреть защиту для опор на весенний ледоход, чтоб лед их не порвал. Семен задумался, поглаживая бороду. Это дело правильное, согласился он. Можно заранее откосы сделать, бревна по бокам вбить под углом, чтоб лед на них раскалывался, а не на опоры шел. А можно железом опоры оковать, да где ж столько железа взять. С откосами попробуем, кивнул я. Как мост закончим, сразу и займетесь. Семен все-таки сделал вагонетку, причем практически в точности такую, как я рисовал ему прутиком на земле. Большой деревянный ящик на колесах, в ширину как раз на локоть меньше ширины моста. Со стороны вагонетка казалась неуклюжей и громоздкой, но на деле оказалась довольно крепкой и устойчивой. «Ну как, Егор Андреевич?» — с гордостью спросил Семен, когда я осматривал его творение. «По рисунку вашему делал, чего может не так вышло?» Я обошел вагонетку кругом, проверил крепление осей, потрогал рукой ящик, крепко сбит, не шелохнется. «Добротно сделано, Семен», — похвалил я. «Как мост доделаем, сразу и опробуем. Мы же с Петром перешли по брошенным на опоры доскам на другой берег и еще раз осмотрели место, где собирались ставить кузню. Высокий берег, сухое место, ветром хорошо продувается, самое то для такой постройки. Вот здесь печь поставим», — я указал на площадку чуть подальше от воды. «А тут можно будет навес сделать под ящик, чтоб уголь хранить». Петр кивал, прикидывая в уме размеры будущей постройки. «А дымоход как делать будем?» — спросил он, щурясь от яркого солнца. «Из камня класть или из глины с соломой? С одной стороны из камня надежнее», — ответил я. «Но мы будем из глины делать, да не простой, а из белой. Она более устойчива к температурам будет». Петр задумчиво потер подбородок. «А где ж мы ее возьмем, если вся глина-то красная? А вот это уже другой вопрос, Петя», — я хлопнул его по плечу. «Ее-то нам еще и предстоит сделать, из красной, заодно и металлом разживемся». Тот лишь в очередной раз удивленно посмотрел на меня, видать забыл, о чем я под пиво рассказывал, а может тогда просто не поверил. Мы еще постояли на берегу, прикидывая, где будут стоять наковальня, мехи, полки для инструментов. Солнце припекало, но от реки тянуло прохладой. «Эх, заживем, как кузню поставим», — мечтательно произнес Петр. «И подковы сами ковать будем, и гвозди». «И не только», — я улыбнулся, представляя, как много всего можно будет сделать, имея собственную кузницу и металл в достатке. «Плуги новые сделаем, серпы правильной формы, топоры лучшие ковать будем». Когда мы пошли обратно, подходя к деревне, я вдруг остановился, прислушиваясь. Издалека доносился скрип колес и конское ржание. «Кто-то едет», — я приложил ладонь ко лбу, вглядываясь вдаль. Захар, который уже стоял на холме и, приставив ладонь ко лбу, вглядывался вдаль. «Вижу обоз, Егор Андреевич», — крикнул он, поворачиваясь ко мне. 10 телег, не меньше». 10, говоришь?» — я хмыкнул. «Ну, значит, скупщики досок пожаловали, как и обещали». Петр оживился, глаза его заблестели. «Надо быстрее мужиков собирать, чтоб помогли с разгрузкой-погрузкой». «Погоди с разгрузкой», — я усмехнулся. «Сначала надо выяснить, точно ли это наши покупатели. Мы направились к кангару, где хранились доски. Туда же подтягивались мужики, прослышав о приближающемся обозе. Бабы высыпали из изб, прикрывая глаза от солнца ладонями, вглядываясь вдаль. Вся деревня пришла в движение, такое всегда было целым событием. Первая телега уже показалась на окраине деревни. Я расправил плечи, одернул рубаху и пригладил волосы. «Ну, с Богом», — тихо сказал я Фоме, и мы двинулись навстречу обозу. Игорь Савельич, восседавший на передней телеге, уже издали махал нам рукой. Его рыжеватая борода поблескивала на солнце, а лицо расплылось в довольной улыбке. Видать, поездка прошла удачно, и он настроен на хорошую сделку. «Добрый день, Егор Андреевич», — поприветствовал он меня, снимая шапку и утирая вспотевший лоб рукавом. «Приехали, как вы сказали, с 10 телегами. Готовы доски?» «Да, все как и договаривались», — ответил я, показывая рукой на ангар, где ровными штабелями до самого потолка высились свежепеленные доски. «Можете проверить, все сухие, ровные, без сучков, как вы и просили». Игорь Савельич довольно крякнул, оглядывая мои владения. «За прошедшие дни Уваровка преобразилась. Хозяйство у вас крепнет, Егор Андреевич», — заметил купец, прищурившись. «Растете не по дням, а по часам. Я только плечами пожал, мол, стараемся». Пока его работники под присмотром Фомы начали грузить доски, на которые я указал, я решил завести разговор о другом товаре. «Скажите, Игорь Савельич», — начал я как бы между прочим, «а какая толщина досок вам еще может понадобиться, кроме тех, что сейчас забираете?» Купец даже остановился, повернувшись ко мне всем корпусом. На его лице отразилось неподдельное удивление. «А что, можно и разную толщину делать?» В его глазах мелькнул живой интерес. «Можно делать любой толщины», я развел руками, словно это было самое обычное дело. «И потоньше для обшивки, и потолще для настила. И даже бруски можно делать квадратные, если нужда есть». Игорь Савельич потер бороду, явно прикидывая в уме новые возможности для торговли. «Вот ведь как», — протянул он задумчиво. «А я-то думал, все доски одинаковые с лесопилок могут выходить. Лесопилка — штука гибкая», — я подмигнул ему. «Как настроишь, так и пилит». Купец заметно оживился, в глазах его загорелся тот особый блеск, который бывает у торговых людей, почуявших выгоду. «Это ж какие возможности открываются!» Он даже руками всплеснул от избытка чувств. «У артели спрошу, какие им нужны. Плотники-то разные доски используют, это понятно. Но доводить-то их до нужной толщины приходится вручную. Одни потолще нужны, другие, чтоб тонкие были, под резьбу или внутреннюю отделку. Спросите», — кивнул я, — «мы сделаем». Он тут же, не теряя времени, задал главный вопрос. «А почем будут разные-то доски по толщине? Чай, потоньше, подешевле, а потолще, подороже?» Я сделал вид, что задумался, прикидывая что-то в уме, хотя решение уже принял заранее. «Знаете что?» — наконец проговорил я. «Цена останется прежней, вне зависимости от толщины досок. 85 копеек за штуку, как договаривались». Игорь Савельич даже рот приоткрыл от удивления. «Даже за тонкие?» — переспросил он недоверчиво. «Даже за тонкие?» — подтвердил я. «Их сложнее делать. А вот за большие бруски будем торговаться отдельно. Там уж как сговоримся». Купец расплылся в широкой улыбке, вспомнив, видимо, наши прошлые торги. «Ох и хитер вы, Егор Андреевич!» Он покачал головой, но в голосе его слышалось уважение. «Ну да ладно, по рукам». Мы ударили по рукам, скрепляя договоренность. Работа тем временем кипела. Мужики сновали между ангаром и телегами, укладывая доски ровными рядами, крепя их веревками, чтобы не растерять по дороге. Солнце уже перевалило за полдень, когда погрузка близилась к завершению. «Откушайте с нами, Игорь Савельич», — пригласил я купца. «Дорога не близкая, силы беречь надо». Но тот, к моему удивлению, отказался. «Благодарствуем, Егор Андреевич, да только до вечера хотим хоть какую-то часть пути перекрыть», — он глянул на небо, прикидывая время. «Дни летом длинные, успеем еще верст 10-15 пройти, а заночуем в лесу, костры разведем». Я понимающе кивнул. «Действительно, каждый час дорог для торгового человека. Тогда у меня к вам будет просьба», — сказал я, видя, что купец уже собирается в обратную дорогу. «Когда следующий раз приедете, купите и привезите с собой штуки 4-5 самок кроликов и одного самца, и можно еще пару хрюшек, да мешков 5 зерна. Все равно пустыми телегами будете идти, а за доставку с вами рассчитаюсь». Игорь Савельич задумчиво потеребил бороду. «Кролики, говорите?» Он прищурился, словно что-то прикидывая в уме. «Ну что ж, привезем. Нынче на рынке всякой живности полно, а с доставкой сочтемся, не впервой». Он кивнул своим людям, мол, пора собираться. Те уже заканчивали крепить последние доски на телегах, проверяя, чтобы все держалось крепко. «Хорошо, барин», — добавил купец, надевая шапку. «Через седмицу или чуть больше ждите. С кроликами приедем и со всем остальным, что просили». Мы распрощались, и обоз медленно тронулся в обратный путь. Я долго смотрел им вслед, прикидывая в уме выручку и новые возможности, которые открывались передо мной. 10 телег досок по 85 копеек за штуку, хороший прибыток. А если наладить производство разных по толщине досок до брусков, можно будет еще больше заработать. Да еще и кролики. А ведь кролики, это не только ценный мех, улыбнулся я старой шутке, про которую тут еще не знали. Когда обоз скрылся за поворотом дороги, я окликнул Петьку. «Слушай, Петра», — начал я, когда тот подошел, «возможно, придется переделывать каретку, добавив еще две пилы. Таким образом увеличим количество добываемых досок с одного бревна, а сами доски будут тоньше». Петр почесал затылок, осмысливая мои слова, потом медленно кивнул. «Можно сделать, Егор Андреевич, только крепление придется усилить до брусочки новых размеров сделать». «Вот и делай», я похлопал его по плечу. «Думаю, у тебя все получится». Купец заинтересовался досками разной толщины, надо ему предложить в следующий раз. «Сладим», уверенно кивнул Петр. «Если что, вы подскажете». Он еще немного постоял, переминаясь с ноги на ногу, будто хотел что-то добавить, но потом просто кивнул и пошел обратно. Я же направился к дому, где наверняка уже ждала Машка с обедом. По пути встретил Захара с его служивыми, те несли свежесрубленные бревна для избы. «Как торговля, Егор Андреевич?» — окликнул меня Захар, опуская тяжелое бревно на землю и утирая пот со лба. «Сговорились?» «Сговорились», я довольно кивнул. «Все продали, что припасли». «Добро», — кивнул тот. «Значит, и нам на жалование хватит», — добавил он с усмешкой. Я только рассмеялся в ответ. Дела и впрямь шли в гору. Лесопилка работала исправно, новые дома строились, купцы сами приезжали за товаром. Даже медвежье нападение не сумело нарушить наш размеренный быт. Если так дальше пойдет, к зиме Уваровка будет уже не та захудалая деревенька, какой я ее застал, а крепкое, зажиточное селение. С этими мыслями я вошел во двор, где уже хлопотала Машка, накрывая на стол. До вечера мужики успели сделать пару ходок, вновь наполняя амбар досками, а на первой избе уже заканчивали устанавливать стропила, а ночью зарядил дождь. Я проснулся от раскатистого грома, который, казалось, сотрясал стены избы до самого основания. Молнии вспыхивали одна за другой, на мгновение превращая ночь в день, а потом снова погружая все во тьму, еще более глубокую от контраста. Дождь барабанил по крыше так яростно, словно кто-то высыпал сверху мешок с горохом. «Егорушка, страшно-то как», — прошептала Машка, прижимаясь ко мне теплым боком. «Не бойся, солнце», — я обнял ее, притягивая ближе. «Гроза, дело обычное в эту пору. Зато завтра, видно, будет выходной, после такого ливня работа немного встанет». Она повернулась ко мне, глаза ее в темноте блестели, отражая вспышки молний. «Правда?» — в голосе послышалась надежда. «Значит, целый день вместе будем?» «Целый день», — подтвердил я, целуя ее в макушку. Так и вышло, утро встретило нас мокрой землей и низкими, тяжелыми тучами. Дождь уже не лил сплошной стеной, но то и дело принимался накрапывать, не давая земле просохнуть. День с Машкой начался неспешно, проснулись поздно, завтракали не торопясь. Я наблюдал, как она суетится у печи, раскрасневшаяся от жара, с выбившимися из-под платка прядями. Обычно в эту пору я уже был в поле или на лесопилке, и редко видел, как она хлопочет по хозяйству. А тут выдалась возможность просто сидеть, смотреть на нее и наслаждаться этим зрелищем. После завтрака Машка предложила: «Егорушка, давай я тебя подстригу немного, а то зарос совсем, скоро на медведя похож будешь». Я улыбнулся, проводя рукой по волосам. «И правда, зарос. Давай, солнце, стриги. В твои руки себя отдаю». Вставая, выглянул в окно, а там мужики собрались у ангара, прячась от дождя и поглядывая на недостроенные избы. Я крикнул им, чтоб шли по домам, чего зря мокнуть, когда толку от работы в такую погоду мало. повернулся к Машке. Та же усадила меня на лавку посреди избы, накинула на плечи чистую простыню, принесла ножницы. Ее прикосновения были нежными, почти невесомыми, она осторожно поворачивала мою голову, приподнимала прядь за прядью, ловко орудуя ножницами. Я закрыл глаза, наслаждаясь ее близостью, теплом ее дыхания, которое чувствовал на своей шее. «Вот так лучше», — наконец сказала она, отступая на шаг и критически оглядывая результат своих трудов. «Теперь на человека похож, а не на лешего». Я провел рукой по волосам, и впрямь стало легче, прохладнее. «Спасибо, Машенька, мастерица ты у меня». Она улыбнулась, довольная похвалой, и принялась сметать с пола состриженные волосы. Я же побежал в душ. День тянулся медленно, но уютно. Мы то сидели у окна, глядя на серебристые струи дождя, то Машка показывала мне, как она научилась вышивать. Узоры получались у нее затейливые, яркие. После обеда я стал рассказывать ей о своих планах, о кузне, о том, как будем дома ставить, чтобы всем крестьянам хватило. В такие моменты, когда я неспешно размышлял о планах, она прижималась ко мне, внимательно слушая, наверное, представляя, как все будет, когда я закончу все свои задумки. Тут она потянулась ко мне, обнимая за шею. Я же поцеловал ее. Она ответила на поцелуй со всей страстью, на которую была способна. Ее руки скользнули под мою рубаху, и я ощутил, как по телу разливается жар. Мы опустились на кровать, не размыкая объятий. Любовь наша в тот день была особенно нежной и неторопливой, словно в такт дождю, который то усиливался, то затихал за окном. Потом Машка положила голову мне на плечо, ее дыхание было ровным, спокойным. Я осторожно коснулся губами ее лба, и она улыбнулась, засыпая. «Спи, солнце мое», – прошептал я, а утром небо очистилось, будто и не было вчерашней грозы. Только мокрая трава да лужи на дороге напоминали о ней. Солнце уже вовсю припекало, обещая жаркий день. Я встал рано, засветло, и сразу отправился к Петьке. У меня была идея, которую не терпелось воплотить. «Петра!» — крикнул я, подходя к его избе. «Выходи, дело есть». Он выглянул в окно, заспанный, с примятыми волосами. «Чего так рано, Егор Андреевич? Петухи еще не пропели». «Пропели уже, просто ты не слышал», — усмехнулся я. «Давай, выходи, будем вагонетку на рельсы ставить, как вы сказали, Егор Андреевич». Петька оживился, быстро исчез в избе, и через пару минут вышел уже одетый, с топором за поясом. «Идем», — кивнул он. «А куда, и что за рельсы?» «К мосту», — я указал рукой в сторону реки. «Будем направляющие ставить для вагонетки». Работа закипела с самого утра. Мы с Петькой подобрали доски и начали укладывать их на мост, делая направляющие так, чтобы колеса вагонетки шли между ними. Другие мужики, увидев, что мы затеяли, тоже подтянулись, кто гвозди подавал, кто доски помогал держать, пока мы их крепили. К обеду управились, от одного берега до другого теперь тянулись две параллельные линии досок, образуя желоба посередине. Я отошел на несколько шагов, любуясь проделанной работой. «Ну что, пробовать будем?» – спросил Петька, вытирая пот со лба. «А давай», – я кивнул. «Только давайте сначала перекусим, а то на голодный желудок и работа не идет». Наскоро поели хлеба с салом, запили квасом и снова взялись за дело. Вагонетку, которую Семен с мужиками собрал еще накануне грозы, выкатили на берег. «Ну, с Богом», — сказал я, когда все было готово. «Толкаем». Мужики выстроились за вагонеткой, приготовившись толкать. Я же, поддавшись внезапному озорству, сам встал позади всех. «А ну, разом», — скомандовал я, и мы все вместе налегли на вагонетку. Она сдвинулась с места, сначала медленно, потом все быстрее. Колеса заскрипели, входя в желоба. Я подмигнул Петьке и стал подталкивать вагонетку все сильнее и сильнее, разгоняя ее. «Давай, давай», — кричал я, чувствуя, как азарт захватывает и меня, и мужиков. Когда вагонетка набрала хорошую скорость, я крикнул: «Отпускаем». Мы все разом отпустили ее, и вагонетка покатилась сама, идя по направляющим. Мужики ахнули от удивления, а я рассмеялся, глядя, как мой механизм мчится через мост. Вагонетка докатилась аж за середину моста, прежде чем замедлиться и остановиться. «Вот», — торжествующе сказал я, поворачиваясь к изумленным крестьянам, «а сделаем механизм, вообще сама будет ездить. А пока так, нам с той стороны и доски понадобятся, и глину будете возить, Ее нужно будет много. А зачем глина? Спросил кто-то из мужиков. Решили все-таки целиком и полностью кузню сделать из глины, объяснил я, чтоб случайная искра пожар не устроила. Мужики одобрительно закивали, идея им понравилась. Тут же дал указание, чтобы глину, которую скопили на том берегу в немалых количествах, начали доставлять на эту сторону. А еще же на том берегу не так далеко был участок, где мы с Петром тоже нашли глину, вспомнил я вслух. Я так понял, что вы до него так и не добрались. Хватило и с этого берега, может и до него руки дойдут, заметил Петька. С такой вагонеткой, дело шибче пойдет, ту, что насобирали быстро перевезем. Мы смотрели, как двое мужиков пошли по мосту к застывшей вагонетке, чтобы притащить ее обратно. Я почувствовал прилив гордости. Еще одно мое новшество прижилось в Уваровке. Медленно, шаг за шагом, деревня преображалась. Петька хлопнул меня по плечу. «Ну, Егор Андреевич, голова у вас». Я только усмехнулся в ответ. Впереди было еще много работы, много идей, которые ждали своего воплощения. Но сегодняшний успех вдохновлял, заставлял верить, что все задуманное осуществится. Глава 23. К вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона, мне на глаза попался Прохор. Он шел от реки, неся на плече охапку свежесрубленных жердей. Видно, готовил материал для новых построек. Лицо его раскраснелось от работы, рубаха промокла от пота, но глаза смотрели ясно и решительно. «Прохор!» — окликнул я его, вспомнив про нужду, что давно вертелось в голове. «Поди-ка сюда!» — он подошел, сбросив жерди на землю. «Чего изволите, Егор Андреевич?» — спросил он, переводя дух. «Кролики скоро прибудут», — сказал я. «Клетки нужно сделать». «Прохор, на тебя надеюсь», — он почесал затылок. «А как их делать-то?» — спросил он с сомнением в голосе. «Не приходилось еще. Сейчас пока на 6 секций, я начертил прутиком на земле примерную схему. Вот смотри, каждое отделение примерно вот такого размера. Пол сделай решетчатым, но не слишком редким, чтоб ноги кроликов не проваливались. Сверху — откидывающиеся крышки, чтоб удобно было кормить и доставать при надобности». Прохор смотрел на мои каракули, морща лоб от напряжения. Потом его лицо просветлело, видать, идея оформилась в голове. «Сделаю, Егор Андреевич, завтра же и начну». «И вот еще что», — добавил я, поднимаясь с корточек. «Загородку для поросят доделай, только так, чтоб эти двое, что есть, пока делать будешь, не убежали, как в прошлый раз». При этих словах Степан, проходивший мимо с ведром воды, расхохотался так, что вода выплеснулась через край. Прохор смутился, но и сам не удержался от улыбки. К нам стали подтягиваться и другие мужики, учуяв возможность посмеяться. «А что, хороша была потеха!» — воскликнул Илья, подмигивая Прохору. Вся деревня была на ногах. Бабы с полотенцами, мужики с корзинами. Настоящая охота. Марфа-то как растянулась. Подхватил Степан, утирая выступившие от смеха слезы. Лежит, причитает, а сама хохочет. Даже баба Марфа, услышав свое имя, усмехнулась беззубым ртом и покачала головой. «И не вспоминайте, бесстыдники, до сих пор бок ноет, где приложилась». Мужики грохнули новым взрывом хохота. Эта история с поросятами, кажется, надолго стала любимой байкой в деревне. Я и сам не удержался от улыбки, вспоминая, как мы носились по всей деревне, пытаясь изловить розовых беглецов. «Ладно, хватит потешаться», — сказал я, когда смех немного утих. «Прохор, так сделаешь клетки?» «Сделаю, барин, не извольте беспокоиться», — ответил он, все еще посмеиваясь. «К приезду купцов все будет готово, и поросятам такую крепость сооружу, что сам черт не выберется». На том и разошлись. А на следующий день с раннего утра я уже был на берегу, где собирались ставить кузню. Ночь не спал, все думал, прикидывал, как лучше сделать печь, чтоб и работала хорошо, и жар держала. Но как ни крутил в голове, выходило, что не получится сделать высокотемпературную печь из простой глины, не выдержит, потрескается. Для хорошей печи нужна белая глина, та, что мы еще только собирались получить, выделив из красной металл. Решил тогда для начала сделать временную небольшую печь, чисто под нужды добывания поташи до светильного газа, а уже с их помощью получим и белую глину, и металл. Главное, начать, мужики, крикнул я, собирая вокруг себя работников. Слушайте внимательно. Собрались все, кто был на берегу, человек 15, не меньше. Среди них я заметил и Захара со своими служивыми. Те держались чуть в стороне, но внимательно слушали. «Пока мы будем возиться с глиной для печи и добычей металла», — начал я, указывая на кучи красной глины, что уже лежали на берегу, «вы будете делать саман и начнете возводить стены для кузни». «Саман?» — переспросил Петька, почесав затылок. «Это как, Егор Андреевич? Это кирпичи из глины с соломой», — пояснил я, беря в руки ком глины. «Сейчас покажу». Я смешал глину с соломой, которую заранее припас, добавил немного воды и тщательно размял руками. Получилась вязкая однородная масса. Затем я взял приготовленную деревянную форму, простой прямоугольник без дна, и заполнил его этой массой, плотно утрамбовав. «Вот так», — сказал я, переворачивая форму и осторожно вытряхивая получившийся сырой кирпич на землю. «Такие кирпичи нужно сделать и выложить сушиться. Когда высохнут, из них и будем стены ставить». Мужики с интересом рассматривали мой образец. Потом кто-то из них спросил: «А почему с соломой, а не просто из глины?» «Солома не дает глине трескаться при высыхании», — объяснил я. «Да и стены из такого материала и теплее, и крепче». Захар, внимательно следивший за моими действиями, одобрительно кивнул. «Дельно придумано, барин. В походах мы так печи в землянках делали, долго служили, не разваливались». Работа закипела. Мужики намешивали глину с соломой, заполняли формы и выкладывали сырые кирпичи рядами для просушки. Дело спорилось. К полудню они наделали их столько, что пройти на пятачке, где решили ставить кузню, было уже невозможно. Я с удовлетворением наблюдал за работой, когда заметил, что Гришка и еще пара ребят с любопытством крутятся возле вагонетки, которую мы недавно сделали для моста. «А ну, хватит бездельничать!» — крикнул я им. «Грузите глину в вагонетку и везите на другой берег. Чем больше запас, тем лучше». Парни с радостью взялись за дело. Видать, им не терпелось опробовать новинку. Они наполнили вагонетку красной глиной, которую насобирали на том берегу, и дружно толкнули ее. Вагонетка покатилась по направляющим плавно, без рывков. Гришка с товарищами восторженно засвистели, глядя, как ловко катится их груз. Весь день вагонетку использовали на полную мощь, возили и доски, и глину, и инструменты. Всем очень понравилось, что она катится четко по направляющим, нигде не застревает и не падает. А еще удобно, толкать было легко, пару человек справлялись. В итоге катили с одного берега, а на другом уже ждут и разгружают. Тут я заметил, как Гришка, оглянувшись по сторонам и убедившись, что на него никто не смотрит, забрался в пустую вагонетку и толкнулся ногой от помоста. Вагонетка покатилась по мосту, а Гришка, сидя в ней, размахивал руками, словно управлял несущейся повозкой. На его лице застыло выражение детского восторга. «Гришка!» — окликнул я его, подходя ближе. «А ну, вылезай оттуда!» Парень смутился, но вылезать не спешил. Видать, слишком уж ему понравилось кататься. «Да я только попробовать, Егор Андреевич!» — попытался он оправдаться, когда вагонетка замедлила ход. «Смотри у меня!» — я строго погрозил ему пальцем, но не мог сдержать улыбку. «Упадешь в реку с такой высоты, и разобьешься, и утонешь. Как тебя искать потом будем?» Мужики, наблюдавшие эту сцену, дружно загоготали. Гришка окончательно смутился и поспешно выбрался из вагонетки. Но по его глазам я видел, при первой же возможности он снова полезет кататься. К вечеру я заглянул проверить, как идут дела у Прохора с клетками для кроликов. Тот уже поставил каркас из крепких жердей и теперь прибивал к нему дощечки, формируя отделение. «Добро», — похвалил я, осматривая его работу. «Только смотри, чтоб щели не слишком большие были, крольчата маленькие, могут выскочить». «Не извольте беспокоиться, Егор Андреевич», — Прохор вытер пот со лба тыльной стороной ладони. «Все как надо сделаю, ни один не выскочит». «А загородка для поросят как?» — спросил я, оглядываясь в поисках новой постройки. «Уже готова», — с гордостью ответил Прохор. «Ту, что была, расширил. Да с засовом сделал, чтоб эти озорники больше не выбрались». Я пошел посмотреть на его творение. Загородка вышла на славу, крепкая, основательная, с высокими стенками из плотно пригнанных досок. Внутри, мирно похрюкивая, копошились в соломе наши поросята, даже не подозревая, что их дни безудержной свободы окончательно минули. «Хорошо, Прохор, очень хорошо», — я похлопал его по плечу. «Теперь можно спать спокойно, зная, что утром не придется всей деревне гоняться за беглецами». Он заулыбался, довольный похвалой, и с новым рвением взялся за работу над клетками. А я направился к дому, где меня, верно, уже ждала с ужином моя Машка. Почти весь следующий день, Пока мужики продолжали делать саман, я находился в некой прострации. Сидел на берегу Быстрянки, подобрав камешек, и бездумно чертил на влажном песке схемы и формулы, тут же стирая их, когда выходило не то. В голове крутился план, нужно было все сделать четко и правильно, без права на ошибку. Материалов у нас не так много, а времени и того меньше. Как же я жалел, что уроки химии и физики в школе часто прогуливал. Если бы не кружки, в которые меня пихали родители, сейчас бы и думать о том, что я хочу сделать, не мечтал бы. Особенно вспоминался кружок по минералогии, куда отец отвел меня, когда мне было лет 12. Скучный сначала, он открыл мне позже целый мир металлов и камней, а потом был еще и технический, где мы собирали разные механизмы. Семен, проходивший мимо с охапкой веток для костра, остановился, глядя на меня с беспокойством. «Все ли ладно, Егор Андреевич?» – спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Вы с утра ни крошки не съели, все чертите что-то». Я поднял на него глаза, не сразу возвращаясь из своих мыслей в реальность. «А, да, Семен, все хорошо», – я отмахнулся. «Думаю просто, задача сложная, может, поесть принести?» Он не унимался. «Машка ваша вон сколько снеди собрала утром еще, а вы ей не притронулись». «Нет», я покачал головой, «мне нужно решить одну загвоздку, потом поем». Семен пожал плечами и пошел дальше, бросив через плечо: «Глядите, барин, как бы дума не доконала, голодный ум, не самый острый». Я невольно улыбнулся, народная мудрость, как всегда, проста и точна, но аппетита все равно не было, слишком уж был поглощен размышлениями. Нарисовав в очередной раз схему на песке, я наконец кивнул сам себе: «Да, так должно получиться». Теперь пора было действовать. Сначала нужно было подготовить реторту, специальный глиняный горшок для нашего эксперимента. Я поднялся и направился к куче красной глины, которую насобирали мужики. Выбрал самую жирную, без песка, такая не должна трескаться при обжиге. «Петра», позвал я, заметив его неподалеку, «найди-ка мне немного соломы и навоза конского, свежего». Петр удивленно вскинул брови, но перечить не стал, привык уже к моим странным просьбам. Через четверть часа он вернулся с тем, что я просил. «Зачем вам навоз-то, барин?» Не выдержал он наконец. «Глину армировать», — ответил я, начиная месить глину с навозом и соломой, чтоб горшок крепче был, не лопнул при нагревании. Я взялся за дело с таким рвением, будто всю жизнь только тем и занимался, что лепил горшки. Начал с большого комка глины, смешанной с соломой и навозом, и постепенно стал придавать ему форму. Горшок должен был быть большим, примерно в полметра диаметром, с толстыми стенками, чтобы выдержать жар печи. Работа спорилась, глина была податливой, легко принимала нужную форму. Я лепил стенки, постепенно наращивая их высоту, следя за тем, чтобы они были одинаковой толщины. Мужики, заметив мое необычное занятие, собрались вокруг, с интересом наблюдая. «Никак кашник лепите, Егор Андреевич?» – спросил кто-то из них. «Не кашник, а реторту», – ответил я, не отрываясь от работы. «Сосуд особый, для химических опытов». «Для каких таких опытов?» – поинтересовался другой, но я только отмахнулся. «Увидите, когда время придет». Закончив с основной частью горшка, я принялся за крышку. Она должна была быть особенной, плотно прилегающей к горшку, но с отверстием посередине для отвода газов. Я долго возился, придавая ей нужную форму, делая бортики, которые должны были плотно садиться на горшок. «А отверстие-то зачем?» – спросил Петр, когда я пальцем проделал в крышке круглую дыру. «Чтоб пар выходил», – пояснил я, «иначе горшок взорвется от давления». Мужики переглянулись с некоторым беспокойством, слово «взорвется» им явно не понравилось. Но я успокоил их: «Не бойтесь, если все правильно сделаем, ничего не взорвется». Закончив с крышкой, я взялся за самую сложную часть. Нужно было сделать глиняную трубку, через которую газ будет проходить в емкость с глиной. Я скатал длинный жгут из глины и аккуратно проделал в нем канал, используя тонкую палочку. Трубка получилась не очень ровной, но для наших целей должна была подойти. «Теперь все это нужно обжечь», — сказал я, оглядывая свое творение. «Причем до красно-оранжевого коления. Печь нужна горячая. У Ильи печь хорошая, в прошлом году только сложили», — подсказал Семен. «Он иногда сам горшки лепит, когда время есть». Пошли к нему, я бережно поднял еще сырую реторту, мужики помогли поставить ее на вагонетку, а на другом берегу перегрузить на телегу. Илья встретил нас на крыше будущего дома Фомы с некоторым удивлением, но, выслушав мою просьбу, согласился помочь. Его печь была небольшой, но жар давала хороший, как раз то, что нам было нужно. «Только сушить сначала надо», — предупредил он, осматривая мои изделия, «иначе растрескается при обжиге». «Сколько времени на сушку?» — спросил я с нетерпением. «День-два, не меньше», — ответил Илья. «Торопиться нельзя». Я вздохнул, но делать было нечего, природу не обманешь. Пришлось оставить реторту, крышку и трубку у Ильи для просушки. Пока изделия сохли, я занялся следующим этапом плана — получением поташа из золы. Тут нам повезло, золы у нас накопилось немало, лиственной, самой подходящей для нашей цели. Я взял большую деревянную бочку, в дне которой были проделаны небольшие отверстия, прикрытые слоем соломы. В эту бочку я насыпал золу и залил ее водой в пропорции примерно 1/1 золы на 3 части воды. «Теперь перемешиваем», — сказал я Петру, который помогал мне. «Хорошенько, чтоб вся зола с водой контактировала. Мы долго мешали эту серую жижу длинными палками, пока руки не устали. Потом я велел оставить смесь на несколько часов, чтобы зола хорошенько выщелочилась. К вечеру я вернулся к бочке. Жидкость над золой стала мутно-желтоватой. Это был щелок, который нам и нужен был. Я подставил под отверстие в дне бочки другую емкость и открыл их, позволяя щелоку стекать. Процесс шел медленно. Жидкость фильтровалась через слой соломы, оставляя в бочке твердые частицы золы. «А теперь самое сложное», — сказал я, когда щелок был собран. «Нужно его выпарить до получения сухого поташа». «Выпарить?» — переспросил Петр. «Как соль из рассола?» «Именно так», — кивнул я. «Только осторожно, чтобы не сгорело». Я взял глиняный горшок поменьше, который решил использовать временно, пока наша реторта сохнет, и перелил в него щелок. Поставив горшок на небольшой костерок, я стал медленно выпаривать жидкость, постоянно помешивая, чтобы она не пригорала. Процесс занял несколько часов. Петр сидел рядом, подбрасывая дрова в костер и с интересом наблюдая, как мутная жидкость постепенно выпаривается, становясь все более концентрированной. Наконец на дне горшка начали появляться белые кристаллы. Это был поташ, карбонат калия, важнейший компонент нашего плана. Вот он. «Поташ», я показал Петру кристаллы на дне, «из него и мыло делают, и стекло, и все это из обычной золы», — удивился Петр. «Все из нее, родимый», — кивнул я. «Зола, богатая кладовая, если знать, как ею пользоваться». Наконец горшок с поташем был готов, теперь оставалось дождаться, пока высохнет и обожжется наша реторта, и мы сможем перейти к следующему этапу, получению светильного газа. 2 дня тянулись как вечность. Я не находил себе места, по несколько раз в день наведываясь к Илье, чтобы проверить, как сохнут мои изделия. Наконец он сказал, что они достаточно просохли и готовы к обжигу. Обжиг занял еще день, нужно было медленно повышать температуру, чтобы глина не потрескалась. Я сам следил за огнем, подбрасывая дрова и регулируя тягу в печи. Когда изделия раскалились до красна, я понял, что цель достигнута. После остывания наша реторта приобрела красно-оранжевый цвет и стала твердой, как кирпич. Крышка идеально подходила к ней, а трубка, хоть и немного покорежилась при обжиге, все еще была вполне пригодной для использования. «Теперь пора собирать нашу конструкцию», — сказал я Петру, который все это время верно помогал мне. «Неси уголь, самый лучший, какой есть». Петр принес корзину с древесным углем, черным, блестящим, явно хорошего качества. Я насыпал часть угля в реторту, а поверх него высыпал наш поташ. Затем плотно закрыл все крышкой, оставив только отверстие для выхода газа. «А теперь самое интересное», — сказал я, устанавливая нашу конструкцию на очаг. «Будем добывать светильный газ». Я развел под ретортой сильный огонь. Внутри начался процесс. Вода, оставшаяся в поташе, превращалась в пар, который, проходя через раскаленный уголь, преобразовывался в смесь газов, богатую водородом и угарным газом. Именно эта смесь и была нам нужна для восстановления железа из красной глины. К отверстию в крышке я приладил глиняную трубку и направил ее в другой сосуд, наполненный красной глиной, перетертой в порошок. Петр смотрел на все происходящее с нескрываемым изумлением. «Сейчас газ пойдет через глину», — пояснил я ему, — «и начнется волшебство». «Какое волшебство?» — с опаской спросил Петр. «Железо из глины добудем», — ответил я, не отрывая взгляда от нашей конструкции. «Газ заберет кислород из красной глины, и останется чистое железо и белая глина. Петр покачал головой, явно не веря, что такое возможно. Но я был уверен в успехе, химические реакции подчиняются строгим законам, и если все сделано правильно, результат будет именно таким, как я рассчитывал. Процесс шел медленно, из трубки появился сизый дымок, который начал проходить через слой красной глины. Я внимательно следил за тем, чтобы огонь под ретортой не угасал, и за тем, как меняется цвет глины в сосуде. Постепенно красная глина начала темнеть, приобретая серо-коричневый оттенок. Это был хороший знак, железо восстанавливалось, отделяясь от кислорода. «Смотри, Петра», я указал на изменение цвета. «Видишь, как меняется, это железо проявляется». Процесс занял несколько часов. Все это время я не отходил от нашей конструкции, подбрасывая дрова и следя за тем, чтобы все шло как надо. Наконец, когда глина в сосуде приобрела равномерный серо-коричневый цвет, я решил, что пора заканчивать. «Теперь нужно остудить все и проверить результат», — сказал я, убирая реторту с огня. Остывание тоже заняло время, нельзя было резко охлаждать нашу конструкцию, чтобы глина не растрескалась. Когда все наконец остыло, я осторожно высыпал содержимое сосуда на чистую ткань. А теперь самое интересное, я достал из кармана большой кусок магнетита, который мы когда-то собирали с деревенскими ребятишками. Сейчас увидим, получилось ли у нас железо. Я провел магнетитом над рассыпанной глиной, и произошло чудо. Темные крупинки потянулись за камнем, прилипая к нему, как пчелы к меду. Это было железо, настоящее, восстановленное из красной глины. «Господи Иисусе!» — выдохнул Петр, глядя на это зрелище. «Неужто и впрямь железо? Оно самое!» Я не мог сдержать торжествующие улыбки. «А то, что осталось, белая глина, из которой можно делать фарфор или огнеупорные кирпичи для нашей печи. Я собрал железные крупинки, прилипшие к магнетиту, в маленький кожаный мешочек. Их было немного, но грамм 400 получилось. И это с 5 килограмм глины. Это был успех, доказательство того, что мой план работает. Теперь нужно делать все то же самое, но в большем масштабе», — сказал я Петру. «Построим печь побольше, сделаем реторту поавторитетнее, и будем добывать железо килограммами, а не крупицами». Петр смотрел на меня с нескрываемым уважением и восхищением. «Егор Андреевич», — проговорил он тихо, — «да вы чародей настоящий, из глины, железо. Кто бы мог подумать?» Я только усмехнулся в ответ. «Никакое это не чародейство, а просто наука, химия и физика, которые подчиняются своим законам, известным в моем времени даже школьникам. Но здесь, в начале 19 века, это действительно выглядело как настоящее волшебство». «Ничего, Петра», — сказал я, собирая наши инструменты, — «скоро сам научишься, и не такое еще сделаем». С этими словами я направился к дому, где меня ждала Машка. Усталый, перепачканный сажей и глиной, но безмерно довольный, план сработал. Теперь дело за малым, наладить процесс в промышленных масштабах. Утром я решил немного отдохнуть. Прошлые дни были чрезмерно напряжены, все время на ногах, все время в работе, в заботах, в размышлениях. Просыпаюсь с первыми петухами, ложусь, когда уже звезды высыпают на небо, так и здоровье подорвать недолго. Поэтому сегодня позволил себе поваляться подольше. Машка, заметив мое желание отдохнуть, даже завтрак к постели принесла, парного молока кринку да хлеба с медом. «Лежи, Егорушка», — ласково сказала она, поправляя подушку под моей головой. «Хоть немного отдохни, ты ж как заведенный все время, даже ночью во сне бормочешь про доски да про кузню». Я благодарно улыбнулся ей, принимая кружку с молоком. Действительно, телу требовался отдых. Даже мысли в голове текли лениво, неспешно, словно давая отдых и мозгу тоже. Ближе к обеду я все же поднялся. Лежать целый день было бы уже перебором, дел в деревне не в проворот, да и на лесопилку надо заглянуть, проверить, как идет работа. Я только умылся холодной водой из бадьи, освежая лицо и окончательно прогоняя сон, как во двор вбежал Захар. Лицо его было сосредоточенным, глаза внимательно смотрели из-под нахмуренных бровей. «Егор Андреевич», — сказал он, переводя дыхание, — «а босс идет». Похоже, скупщики досок пожаловали снова. Я вышел за ворота и действительно увидел на дальнем холме клубы пыли, верный признак приближающегося обоза. Вглядевшись пристальнее, различил вереницу телег, медленно ползущих по дороге к Уваровке. «Раньше, чем обещали», — заметил я, прикидывая в уме, хватит ли приготовленных досок на все телеги. Вскоре по деревне разнеслась весть о приближении обоза, и люди начали стекаться к околице. Обоз показался из-за поворота дороги, где она огибала небольшую рощицу. 10 телег медленно двигались в нашу сторону. Впереди на крепком вороном коне ехал Игорь Савельич. Телеги скрипели, кони фыркали, поднимая копытами клубы пыли. На лицах возниц виднелись дорожная усталость и пот. Путь был долгим и утомительным. Но вот обоз достиг первых домов Уваровки, и Игорь Савельич, завидев меня, приподнялся в седле и махнул рукой. «Здорово, Егор Андреевич!» — крикнул он, осаживая коня. «Принимайте гостей! Добро пожаловать!» Я вышел навстречу, протягивая руку. «Раньше прибыли, чем обещали. Неужто так дела торговые не терпит?» «Не только дела!» — купец спешился, отдав поводья мальчишке, который тут же взялся обихаживать коня. «Привез я тебе кроликов, как просил. Боялся, что в дороге потеряю зверьков, вот и поспешил. Кролики?» Я обрадовался. «Ну показывай, что за зверье привез». Игорь Савельич подвел меня к одной из телег, где в деревянной клетке копошились пушистые комочки, 5 белых крольчих и 1 черный самец с висячими ушами. Машка, которая тоже вышла посмотреть на приезжих, увидев эту милоту, аж чуть не запищала от восторга. Да и не только она, все местные девки, собравшиеся поглазеть на обоз, тут же обступили телегу, восхищаясь пушистыми комочками. «Ой, какие хорошенькие!» Машка протянула руку, чтобы погладить ближайшего кролика через прутья клетки. «Они же совсем ручные!» Кролики действительно выглядели вполне дружелюбными, не жались по углам клетки, а с любопытством принюхивались к протянутым пальцам. Купец удовлетворенно кивнул. «Хорошая порода, плодовитая. У моего кума таких целый двор, мясо нежное, шкурки отменные. А поросят привез?» – спросил я, вспомнив про вторую часть заказа. «А как же?» – купец указал на следующую телегу, где в большой корзине копошились и повизгивали 2 молодых поросенка, черно-белых, с пятнами на боках, самочки, здоровые, откормленные. Поросята, как будто почуяв, что о них речь, завизжали громче, пытаясь выбраться из корзины. Прохор, который как раз протолкался через толпу, услышав знакомые звуки, тут же подоспел. «Давайте я отнесу их», — предложил он, хватая корзину обеими руками. «У меня для них уже все готово». Он с важным видом поднял корзину и пошел через деревню, держа ее перед собой, словно величайшую драгоценность. Поросята продолжали визжать, но Прохор уверенно донес их до оградки и выпустил, демонстративно защелкивая засов и показывая всем желающим, что никто не сбежит в этот раз. Мужики, наблюдавшие эту сцену, не выдержали и подкололи его. «Смотри, Прохор!» — крикнул Илья, «как бы не пришлось опять всей деревней ловить твоих подопечных». Прохор только рукой махнул в ответ на подколки, но было видно, что он немного смутился. Однако новая загородка действительно выглядела надежной, высокие стенки, крепкий засов на воротах. Поросята, выпущенные из корзины, сразу же принялись обследовать свой новый дом, тыкаясь пятачками в землю и с удовольствием взрыхляя почву. «Хорошая работа, Прохор», — похвалил я его, — «теперь точно не убегут». Кроликов тоже перенесли в специально подготовленные клетки, которые Прохор успел закончить накануне. Зверьки быстро освоились, принялись за траву, которую им положили. Самец важно восседал в своем отделении, словно князь во дворце. «Ну что, к делу?» — спросил Игорь Савельич, когда с живностью было покончено. «Доски наши готовы?» «Готовы», — кивнул я. «Идем, покажу». Мы направились к ангару, где были сложены приготовленные доски. Купец внимательно осматривал каждую, проверяя качество. «Хороша работа», — одобрительно кивнул он. «Добротные доски, ровные. А вот скажи-ка, Егор Андреевич», — тут он понизил голос и наклонился ко мне, — «помнишь, ты говорил, что можешь доски потоньше делать, а какой толщины нужны?» Спросил я, уже предвидя такой вопрос. Да вот, он достал из-за пазухи небольшой брусок, обструганный до гладкости. Примерно такие бы. Они были сантиметра по 3,5-4, как получится. Для внутренней отделки в самый раз будут. Я взял брусок, повертел в руках. «Можем попробовать», — я кивнул, прикидывая в уме, как перенастроить пилы на лесопилке. «Только не знаю, получится ли сразу идеально выставить нужную толщину. Ну, вы уж попробуйте», — воодушевился купец. «Для отделки внутренней как раз такие и нужны, и много. Сейчас в городе большие дома строят, знатные. Везде нужна отделка хорошая, а доски тонкие днем с огнем не сыщешь». «Хорошо», — я кивнул. «Сделаем партию на пробу. Если получится, В следующий раз будут и такие. Купец просиял, хлопнув меня по плечу своей широкой ладонью. Вот и славно, жду с нетерпением. Мы ударили по рукам, договорившись о цене и количестве. Вскоре мужики, разгрузив мешки с зерном, начали грузить доски на телеги. Работа шла споро, все 10 телег были загружены за пару часов. Игорь Савельич расплатился, не торгуясь, за минусом покупок и их доставки, что меня приятно удивило, видать, и впрямь срочно нужен был товар. «Ну, до следующего раза», — сказал он, взбираясь на коня. «Жду тонких досок, будут тебе доски», — пообещал я. «Приезжай через 2 недели, проверим, что получилось». Купец кивнул, дернул поводья, и его конь заржал, поднимаясь на дыбы. Обоз медленно тронулся в обратный путь. Телеги, груженные досками, скрипели, возницы покрикивали на лошадей, пыль клубилась под колесами. Вскоре вся процессия скрылась за поворотом дороги, ведущей в лес. Я вздохнул с облегчением, еще одна успешная сделка. Теперь можно спокойно заняться своими делами. Нужно было еще проверить, как идет работа на лесопилке, заглянуть к мосту, посмотреть, как там вагонетка. Но не прошло и 20 минут после отъезда купцов, как Захар, который все это время стоял на холме, вглядываясь вдаль, вдруг резко махнул рукой в ту сторону, куда уехал обоз. «Егор Андреевич!» — крикнул он, и в голосе его звучала тревога. «Там что-то неладное». Я быстро взбежал на холм и увидел то, что заметил Захар, над лесом, как раз в той стороне, куда направился обоз, поднимался столб черного дыма, такого густого и плотного, что это не могло быть простым костром путников. «Погнали!» — крикнул я, мгновенно оценив ситуацию. «Захар, служивые, за мной!» Захар со своими людьми, Петр, Илья, Семен и Митяй, которые были рядом, тут же бросились к лошадям.